Глава 27. Воину Христову надлежит всевозможно избегать тревог и смятений сердечных, если желает добре препобеждать врагов своих. Как долг неотложный имеет всякий христианин, когда потеряет сердечный мир, делать все от него зависящее, что может способствовать к восстановлению его, так не меньше того обязательно лежит на нем не допускать, чтобы какие-либо случайности текущей жизни возмущали сей мир. Разумею, болезни, раны, смерть сродников, войны, пожары, внезапные радости, страхи и скорби, воспоминания о прежних проступках и ошибках, словом, все, чем обычно волнуется и тревожится сердце. Не допускать тревоги, волнений в таких случаях обязательно, потому что, поддавшись им, человек теряет самообладание и лишается возможности ясно понимать события и верно видеть подобающий образ действования. А то и другое дает врагу доступ взволновать его еще более и направить на какой-либо шаг, труднопоправимый или совсем непоправимый. Я не то хочу сказать, не допускай скорби, потому что это не в нашей власти, а то не допускай скорби возобладать твоим сердцем и взволновать его. Держи ее вне, за пределами сердца, и спеши так ее умягчить и укротить, чтобы она не мешала тебе и здраво рассуждать, и право действовать. Это при помощи Божьей в нашей власти, если у нас в силе нравственно-религиозные чувства и расположения. Из прискорбностей каждая имеет свои особенности, и против каждой есть свои приемы. Но я говорю вообще об них, разумея общее их свойство растревоживать и возмущать душу, и общее против этого имея в мысли предложить тебе средства. Средство это есть вера в благое провидение, устрояющее течение нашей жизни со всеми ее случайностями, в личное каждому из нас благо, и благодушная покорность воле Божией, выражающаяся в нашем положении, по коей в глубине души взывалась бы «Буди воля Божия, яко же Господи веизволися, так и бысть во благо нам». Сие благо в разных лицах разно сознается и чувствуется. Иной сознает «Эта благость Божия на покаяние меня ведет». Другой чувствует «Грех ради моих послал мне это Господь, чтобы очистить меня от них, несу епитимью Божию». Третьему приходит на мысль «Испытывает меня Господь, искренно ли я служу Ему?» Со стороны смотрящие на подвергающегося скорбям могут и четвертое подумать «Это Ему доявятся дела Божии на нем». Но такое решение может иметь место не иначе, как по окончании прискорбностей, и именно при явной помощи Божией. В душе же скорбящего уместны только три первых чувства, и они все такого свойства и силы, что какое бы из них ни взошло на сердце, всякое сильно утишить поднимающуюся бурю скорби и водворить в сердце мирное благодушие». И вот тебе общее средство к умиротворению сердца, когда прискорбности покушаются возмутить его. Восставив в возможной силе веру в благое провидение о тебе Божие и оживив в душе богопреданную покорность воли Божией, наводи на сердце сказанное выше помышление и понуди его почувствовать, что настоящую случайностью скорбную или испытывает тебя Господь, или очистительную епитимью на тебя налагает, или подвигает на покаяние, или вообще, или частно о каком-нибудь забытом деле неисправном. Как только сердце восчувствует что-либо из сего, скорбь тотчас утихнет и даст ему возможность вслед за сим восприять в себе и другие два чувства. Все же вместе они скорее водворят в тебе такой мир и благодушие, что ты не возможешь не взывать «Буди имя Господне благословенно вовеки, что масло на волны моря, то сие чувство на скорбное сердце. Улегаются волны, и бывает тишина великая». Так, умиротворяй сердце, когда оно встревожилось, в какой бы то ни было степени. Но если ты долгим над собой трудом и духовными подвигами так внедришь в сердце сказанные чувства, что они будут преисполнять его неотходно, то никакая скорбь не потревожит тебя, потому что такое настроение будет для тебя действеннейшим предохранительным средством против того. Не то чтобы чувства скорбные уж и не подступали, они будут подступать, но тотчас же и отступать, как волны морские от крепкого утеса.